Дорогая молодежь, все, кто присутствует здесь, и дети, и старшее поколение, первый день нашего общения подходит к концу. И слава Богу за обилие пищи духовной, слава Богу за тему, которую Господь послал нам, чтобы мы размышляли о ней. Я хочу тоже вот на текст Священного Писания, который в 36-м псалме 3-м стихом записан, проповедовать и говорить о жизни, о том великом даре, который Бог подарил каждому человеку. И слова его звучат как повеление во благо, как подарок, который подарен безусловно, без согласия человека, но который является самой великой ценностью. «Живи на земле». Тишину ночи и обычную суету дня в определенных учреждениях периодически разрывает крик младенца. И там вот появляются на свет детки. Мы тоже с вами так пришли в этот мир. И когда-то впервые мы ответили на этот призыв Божий «Живи на земле», эта жизнь проявилась. Двое из истории всего человечества были сотворены. И сразу открыв глаза по повелению Божьему, как написано во второй главе книги «Бытие», «И создал Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал он душою живою». Двое из них, Адам вначале, а потом через некоторое время, были сотворены уже взрослыми. И мне бы очень хотелось, когда я встречусь с Адамом, спросить: «Адам, какие были ощущения у тебя?» Ну, младенец родился, какое-то время есть для его... Вот пока он войдет, адаптируется, понемножку он начнет осваивать и привыкать к этому дару, который Бог дал, к дару жизни. А вот Адам открыл глаза и сразу взрослым осознанно почувствовал себя душою живою. Это было, по-видимому, очень интересно. И, наверное, у нас будет о чем спросить Адама. Сегодня мы с вами живы на земле. Жизнь человека на земле исчисляется примерно 6000 лет. Если взять исчисление Израиля, то мы живем в 5775 году. Сейчас по еврейскому календарю от сотворения 5775 год. Ну, были ли ошибки в их исчислении, я не могу сказать. Родословные израильские достаточно точно хранятся. Может быть, это и правда. И, в общем, я скажу, не очень много времени человек живет на земле. Ну, сколько поколений, если на 70 лет разделить? Ну, может быть, 70-80. Ну, если более-меньше брать, может быть, 100 поколений, там чуть больше. Я не знаю, как точно исчислить, но это не очень много. Это не миллионы лет, о которых дарвинизм проповедует. И это история жизни, история вот этой благодати, этого подарка, который дал нам Господь. Живи на земле. Мы с вами живем на планете. Несколько цифр в объеме учебника географии. Живем на планете, которая называется Земля, голубая планета, прекрасная, красивая планета, которая, и когда мы смотрим глазами, вот ходя по Земле здесь, где-то бывая, и из космоса так вот космонавты передают, что это очень красивая планета. И когда самолет поднимается, и мы сверху вниз смотрим, много красивого. Вы знаете, по-особому красивы разные места. И субтропики красивы, и пустыня по-своему красива, по-своему прекрасны сопки севера и горы юга. Все по-своему красиво. И каждый народ, проживая в каком-то регионе, хвалится своей родиной и нравится то, к чему они привыкли. И тундра, и вот какие-то красивые места тропиков. Друзья, Земля наша – это третья планета от Солнца. Она находится в уникальном положении по сравнению с остальными планетами, и до сих пор ученые не могут утверждать или даже определенно предполагать, что на какой-то из тех планет, которые известны ученым, может быть жизнь. Наша планета находится в идеальном положении по всем параметрам, и здесь возможна жизнь. И когда Адам открыл свои глаза и понял, что ему подарена жизнь, он уже был в колыбели, в которой возможна жизнь, в которой было все идеально приготовлено для того, чтобы человек жил. Слово «живи на земле» – это глагол, повелитель. удивительного наклонения, и он в настоящем совершенном действии как бы вот находится. Это повеление, которое касалось Адама и Евы, и которое является и нашим, и повелением, и благословением, и вот правом таким жить на этой земле. Живи на земле. Наша земля не очень большая. Вы знаете, мне когда-то в детстве казалось, что это очень далеко и очень-очень большие расстояния. Мое детство проходило возле карты. Ну, так вот мы, папа откуда-то взял огромную политическую карту мира. Она висела почти на всю стену в спальне. Ну, и поскольку многодетная семья наша помещалась в двухкомнатной квартире, то для наказания углов в нашей семье не было. В одном углу там в зале фикус стоял, шифонеры стояли и так далее. А между двумя кроватями, которые над стенкой стояли, было небольшое пространство. И вот когда была необходимость меня поставить вот для дисциплинарного воздействия где-то, то папа говорил, иди становись возле карты. Но поскольку я возле карты стоял долго, до меня сознание доходило не очень быстро, и покаяние приходило не очень быстро, то это было и часто, и долго. Поэтому я стоял возле карты, поднимал голову свою. Вначале Новая Зеландия, Австралия, а потом немножко больше. Ну, в общем-то, карта у меня перед глазами и сейчас вот как-то так вот запечатлелась и запомнилась. И вы знаете, мне когда-то казалось, что Австралия очень далеко. В одной из поездок мы ехали на Монголию, и где-то за Красноярском, за Канском уже, по-моему, где-то Тулун, вот в этих местах мы встретили группу мотоциклистов. Мотоциклы BMW разного калибра, их, по-моему, больше десятка было. С ними шел джип сопровождения с прицепом, с запчастями. У них там написано было автопробег. В общем, они через всю Европу, Украину, Россию, через Монголию и Китай отправлялись туда на побережье и потом там кораблем уже добирались до Австралии. И мы с ними немножко, насколько наш английский мог позволить, чуть-чуть мы с ними там переговорили, было интересно. Ну, в общем, потом какую-то часть пути мы ехали, дождь пошел, они на своих мотоциклах, а мы на бусе, еще и кондиционер есть, и печка есть, все, что нужно, можно сделать. Мы так еще порадовались, что у нас лучшие условия, чем у них. И мы даже себя считали страдальцами за Христа, так далеко едем, а оказывается, люди еще дальше. Но не это я хотел. Потом, когда мы приехали в Улан-Батор, оттуда перелетели в Пекин, там встретились с братом. И вот, когда мы ходили по Пекину, вдруг мы вспомнили с братом наших мотоциклистов. И по времени рассчитали, что они где-то уже или на побережье, или уже, наверное, они на корабле плывут в сторону Австралии. И я говорю, Николай Зеленский со мной был, говорю, Коля, так земля такая маленькая. Смотри, казалось, это Австралия, кто его знает, где она вот уже, вот чуть-чуть тут спустись с Пекина туда на побережье, сядь на корабль, и ты уже в Австралии. 40 тысяч километров по экватору. И, ну, братья, кто постоянно эксплуатирует автомобиль, 5-6 месяцев, может быть, у кого-то и 4 месяца, и на спидометре 40 тысяч. На моем последнем бусе, ну, примерно 14 раз вокруг экватора, вот по земле, ну, по пробегу я уже проехал только на последнем своем автомобиле. То есть земля небольшая. Бог так вот компактно и благоразумно и мудро расположил все, что слово «живи на земле» имеет за собой определенную силу. Бог все сделал так, чтобы нам было хорошо. Наша земля имеет форму эллипса, вот такого немножко сплюснутого по экватору, вот в районе экватора диаметр примерно на 43 километра больше, чем в районе полюсов, то есть она сплюснута. Такая форма, очевидно, очень нужна. Есть спутник, Луна, и я не так давно прочитал статью, что Луна играет роль балансира в движении нашей Земли. Если бы не было Луны, то за счет центробежной силы океаны могли бы смещаться так, что, ну, сместились бы в какую-то одну сторону. Кроме того, рельеф не одинаковый, где-то горы, где-то впадины. И вот Луна играет роль балансира, и наша Земля, вращаясь, вот имеет такую милость от Бога, что выравнивается, уравнивается вот этот дисбаланс, и Земля может вращаться. Но о Земле много интересного, много интересного. И, друзья, то, что Господь сказал, живи на Земле и храни истину, это слова благодати, слова благословения. Что вложено в слово «живи»? До грехопадения земля была немножко другого вида. И до потопа, так предполагают ученые, был парниковый эффект, не было дождей, роса орошала землю. Но об этом мы много говорить не будем, потому что это вопрос уже тех, кто изучает. Но до грехопадения земля не была подвержена проклятию. Тернии, волчцы не вырастали, прополку не надо было делать, как брат Григорий рассказывал, что ему там пришлось 5 гектаров пропалывать. Не нужно было до грехопадения. А потом все изменилось. Но самое главное в истории земли, когда грех вошел, земля наша стала ареной мировых событий, ареной, местом, где Бог осуществлял свой план спасения. И нам с вами Бог дал право жить на этой земле, дал право быть соучастниками в этих великих событиях, которые происходили на земле. Друзья, на нашей планете произошло самое важное событие. Событие прихода Иисуса Христа, Его смерть, воскресение и таинство новой формы жизни. Это рождение свыше, когда люди из живущих на земле просто так стали живыми духовно. То есть мертвые по делам и преступлениям стали живыми. А раньше жили только верою в Иисуса Христа и желая проникнуть в будущее, желая быть соучастниками, они не доживали до этого времени, пророки, праведники Ветхого Завета, а только стремились к лучшему, к небесному. И посредством своей веры они тоже получили право войти в настоящую жизнь. Живи на земле. Что значит? Что значит и как по-настоящему прожить жизнь так, чтобы не было больно за бесцельность, за пустоту, за то, что годы прошли, а ничего доброго не сделано? Друзья, я хочу обратить внимание на несколько таких моментов. Первое – это осознание своей роли на этой земле как частички, как одного из звеньев того, что делает Бог. Мы не бесцельно пришли в этот мир. Мы пришли в этот мир для того, чтобы Божье определение исполнить. В книге «Деяния» написано такое свидетельство о Давиде, что Давид, послужив изволению Божьему, почил. У нас однажды был разбор истории семьи Давида, и это казалось не очень легким таким, но вы знаете, в свете этого определения Давид послужил изволению Божьему. Вы знаете, мне иногда кажется, что Давид прожил такую жизнь, наполненную многими переживаниями и взлетами, и падениями, и радостями, и горестями, для того, чтобы Бог показал, как человек умеет каяться, как человек умеет получить снова милость Божью, снова быть в милости Божьей. Недавно, в начале августа месяца, мы пересекали украинско-российскую границу, и несколько необычный экзамен получился. Я еще не переживал такого. Мы прошли проверку вещей, уже пересмотрели все наши вещи. Мы с двумя семьями ехали, много вещей было. Уже загрузили, и казалось, что поставят штампик, и можно будет проходить паспортный контроль и ехать дальше. Но вдруг таможенник говорит, ваш бус пойдет по красному коридору. Я говорю, а зачем красный коридор? Нас уже проверили, все нормально. Ну ничего, нам нужно по плану несколько автомобилей, чтобы прошли по красному коридору, с более детальной проверкой. Но это неприятно, это опять надо декларации заполнять, надо учесть все вещи, все деньги, потом цепляется, вдруг чего-то не записал, забыл и так далее. Это очень неприятная процедура. Я говорю, а может быть не надо? Нет, надо. Он стал набирать на компьютере, а его красный коридор, там программа не работает. Отойдите, минут 10 подождите. И подождали 10 минут, опять я подошел, опять набирает, программа не работает. За третьим разом, когда опять программа не работала, я говорю, вам сам Господь подсказывает, что нас нужно посылать по зеленому коридору. А он мне говорит, а зачем ты нарушаешь третью заповедь? Я говорю, нет, я не нарушаю. Написано, не упоминай имени Господа Бога твоего в суе. Проезд границы – это мирское дело, а ты упоминаешь имя Господа Бога. Я говорю, а как раз и не так. Мы люди верующие, мы едем по служению, мы молились, когда выезжали из дома, мы молились, когда подъехали к границе, и мы знаем, что Бог сопровождает и благословляет нас при проезде границы. Поэтому то, что у вас не работает программа, это Господь вам подсказывает, чтобы вы нас пропустили без красного коридора. Хорошо, говорит, ты верующий? Хорошо. Рассказывай 50-й псалом. Я говорю, вы знаете, я помню, что это покаянный псалом Давида. Я помню, как он начинается. А вот весь псалом рассказать не смогу. А что же ты так? Ну ладно, рассказывай 90-й псалом. Ну 90-й расскажу. Начал рассказывать живущий под кровом Всевышнего, под сенью всему. Ну ладно, говорит, на, езжай по зеленому коридору. Я сел в машину, я говорю, вы знаете, вот Давид умел каяться, и Бог его как бы... По зеленому коридору. Вот знаешь 50-й псалом, поедешь по зеленому коридору. Умеешь каяться, умеешь изволение Божье исполнить. Умеешь воспринять Господа с Его планами, с Его назначением, с Его определением для тебя всем сердцем, всею душою. Сумеешь в своих ошибках, в своих недопониманиях правильную позицию занять, покаяться перед Богом, поедешь зеленым коридором. А если не умеешь, а если не знаешь, а если не хочешь, красный коридор будет, и ты снова будешь возвращаться на исходную точку и снова повторять тот же урок и тот же класс, который был предыдущим. Когда-то на небе Иисус сказал ей, иду исполнить волю твою Божию. И мы радуемся тому, что Иисус воспринял так жизнь, так воспринял вот, определение Божье. И другого в жизни, другого положения в настоящей жизни нет. Живи на земле, определение и слово Бога было таким, чтобы я и вы осознали себя вот в той роли, которую Бог определяет. Мы не избирали, в какой семье родиться, в каком месте, в каком веке. Некоторые рождаются в абсолютной тишине и покое и окружены с самого детства с благополучием. Один из авторов, Герман Корк, писал вот в своей автобиографии, я родился в 41-м году под звуки снаряда, вокруг рвались снаряды, и в это время мир услышал мой первый крик. Кому-то так. Кто-то родился и никогда не видел своих родителей, а у кого-то и родители, и бабушки, и дедушки, и все так благополучно. И приходится иногда, знакомясь с судьбами, удивляться, Господи, почему одному столько много переживаний с самого детства, а другому кажется все хорошо. Друзья, но Бог определяет, и мы приходим в этот мир для того, чтобы жить на земле. И звучит слово Бога, живи на земле, живи там, где Бог определил тебя, осознай, что ты здесь именно нужен. Что здесь твое служение. Друзья, второе, на что я хочу обратить внимание, в нашей достойной жизни, наполненной сущностью, наполненной смыслом жизни, это то, чтобы место нашего обитания, место нашего пребывания было по определению Божьему. И насадил Бог Эдем, сад Эдемский, и поместил в нем человека, и определил возделывать и хранить, и для каждого из нас вот тоже определено Богом. Апостол Павел так сформулировал в своей проповеди, что от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Бога, не найдут ли, не ощутят, хотя Он недалеко от каждого из них. И там такие слова есть, ибо мы им живем, движемся и существует. Друзья, ветхозаветней практике служения, Второзаконие, 12 глава, 13 и 14 стих, сказаны такие слова. Если ты захочешь принести жертву Богу, то не можешь принести ее там, где захочешь, а только на том месте, которое определит Господь. Очень важно нам ориентироваться в географическом положении нашей жизни, в месте нашего служения, в назначении нашем, чтобы быть там, где определяет Бог. Но не секрет, друзья, что есть много искушений вот, выбрать профессию, выбрать место жительства. И мы сравниваем, где легче, где лучше зарплата, где будет удобнее нам прожить. Есть такое понятие, как иммиграция, переселение на другие места. И, в общем-то, я не хотел бы никого осудить, но живи на земле – это определение Божье, которое имеет свою привязку и к месту. Когда-то Аврааму Бог сказал, иди в эту землю. Почему надо было идти в эту землю? У Бога планы, у Бога центр вот, истории человечества, у Бога определено, где будет спасение, где совершится искупление всего человечества, и Аврааму надо было идти. Авраам пошел. Авраам пошел на гору Мария, когда совершал жертвоприношение. Моисей оставил Египет и пошел, потому что Бог звал его, и он захотел, он верою это воспринял и пошел. пошел. Мне вспоминается пример Михаила Ивановича Хорева. Он рассказывал, что в одной из камер к нему подошел один молодой человек и говорит: «Святой отец, у меня вопрос есть тебе, можешь ответить?» «Ну не знаю, скажи свой вопрос, я скажу тебе, могу или нет». «Скажи имя твое, Михаил, фамилия Хорев, скажи, кто тебе имя дал, родители, а фамилию ты чью носишь, фамилию отца?» А у меня все было по-другому, все по-другому было. Меня зовут Николай по имени милиционера, который нашел меня в мусорке завернутым маленьким ребенком. А отчество мне дали по имени милиционера, который составлял протокол о том, что меня нашли в мусорке. А фамилию мне дали Октябрьский, потому что в октябре это дело было. Так вот, я Николай Петрович Октябрьский и не знаю ни отца, ни матери, не видел никого. И вся жизнь моя наполнена каким-то озлоблением. Я не видел ни любви, ни тепла. Почему? У кого-то есть родители, у кого-то есть обстановка добрая, кто-то видел любовь, а я ничего не видел. И теперь по тюрьмам вот здесь: «Святой отец, скажи, почему?» Михаил Иванович говорит: «Я хотел сказать, что, может быть, родители грешили, может, еще что-то, а потом так Бог положил на сердце». И я, говорит, ему говорю: «Николай, я не знаю, почему так, я не знаю, но есть тот, который знает. Поэтому я, если ты позволишь, я хочу помолиться о тебе, чтобы тебе Бог ответил. Это будет настоящий ответ». «Хорошо, святой отец, молись. Молись, только вслух молись, чтобы и я слышал». И вот Михаил Иванович начал молиться: «Господи, ты видишь судьбу Николая. Ты видишь, вот у него вопросов много, и я не знаю, как ответить. Ты только можешь ответить. Ответь ему так, чтобы он мог понять, чтобы он мог утешиться. Господи, ответь ему на его вопрос. И еще, Господь, у меня есть просьба к тебе. Сейчас вечер, и я точно знаю, что там в Кишиневе, в моей квартире, жена вместе с детьми склонилась на колени. Я точно знаю, что каждый вечер мои дети молятся: «Господи, сделай так, чтобы папа был дома, чтобы папу отпустили, чтобы он был в семье. Господи, скажи им, что мне никак сейчас нельзя домой. Я никак не могу. Пока здесь есть октябрьские, ноябрьские, декабрьские, люди с изломанной судьбой, люди, которые не знают любви, не знают тебя, мне надо здесь быть, мне нужно им сказать о любви твоей». Сказал аминь, а этот человек молодой говорит: «Святой отец, все, больше мне ничего не говори, я все понял, мне есть теперь тема для размышления на всю ночь». И так он всю ночь прохаживался, даже там надзиратель в глазок говорит: «Нельзя ходить по камере ночью, нарушение режима». Он говорит: «Начальник, душа болит у меня, мне нужно о многом поразмышлять». Братья и сестры, живи на земле, это значит, осознай твое место служения, осознай твое место определения Божьего, твое служение, и положи себе в сердце, что тебе нельзя даже домой, если Бог определил тебе служение, если Бог определил тебе жить на этом месте, если Бог хочет тебя видеть здесь, и здесь есть октябрьские, ноябрьские или декабрьские, или есть здесь дети, которым ты должен сказать о Христе, сказать о спасении, есть те, которым ты нужен. Друзья, у Иисуса Христа в первосвященнической молитве есть такие слова, трепетные слова, утешающие слова: «Хочу, чтобы там, где я, и они были с собой, со мною». Мы больше относим это слово, к вечности, к Царству Небесному. А написано, что если мы с Ним страдаем, с Ним и царствовать будем. То есть у нас есть период этой земной жизни, и Бог хочет, и Иисус хочет, чтобы мы были там, где Он. Друзья, в Матфея 5 глава 14 по 16 стих записаны знакомые нам слова: «Вы свет миру. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца моего Небесного». Живи на земле, это значит, утверждай Царство Божье, утверждай принципы Небесного Царства, будь светом для окружающих людей. И многие люди говорят: «Если ты христианин, для чего ты это сделал?» Когда-то Ионе такие вопросы задавали, когда узнали, что он бежит от лица Господня, и задают халдеи, задают люди совершенно неверующие: «Для чего ты это сделал?» У Бога есть определение, у Бога есть назначение для нашей жизни, чтобы мы светили светом. И не так длинная наша жизнь, не так много дней нашей жизни, чтобы нам размениваться, чтобы нам почувствовать себя, вот как-то расслабиться и на какое-то время отдохнуть от жизни по воле Божьей, от христианской жизни. У нас нет такого права. Живи на земле, храни истину, исполняй волю Божью. речью. Будь представителем Небесного Царства от внешности, начиная и выражения лица, до слов, до мыслей, до мотивов твоих, потому что они станут явными людям, и люди прочитают их и увидят. И будет или слава имени Господа, или бесславие. Живи на земле. Живи на земле так, чтобы жизнь твоя была наполнена, так, чтобы не было потом жалко и укоризненно вспоминать о том, что прошло. И последнее, друзья, жить на земле – это значит дарить жизнь. И я имею в виду духовную сферу, это проповедь Евангелия, это распространение пределов Царства Небесного. Друзья, сегодня есть очень много мест, где нет церквей. И в наших областях, вот в нашем объединении, и даже скажу, много районных центров, в которых нет церквей нашего братства. И в то же время у нас есть большие церкви, у нас есть церкви, в которых ждут очереди, чтобы попроповедовать. И один раз в месяц проповедует брат вот у себя в церкви. Ну, может быть, на филиале где-то еще проповедует, но вот с такой очередностью, в то время как на миссионерских вот станциях или в местах, где миссионеры, они проповедуют три раза в неделю, а иногда и больше. Беседуют, постоянно вот в служении, проводят детские занятия, ну, в таком вот напряжении живут. И, друзья, это тоже не совсем оправдано. Хотя, опять же, вот вопрос переселения – это вопрос познания воли Божьей. Но как только человек располагает свое сердце жить по-настоящему и приносить благословение вот людям, проповедуя Слово Божье, Господь начинает посылать тревогу в сердце, начинает посылать вот свои указания, куда направить свои шаги, где совершать служение, и тогда прославляется имя Божье. И вы знаете, друзья, я много видел, вот, слышал свидетельств из уст тех, кто были на миссионерских полях, что это лучшие годы жизни, это настоящая жизнь, это жизнь, о которой не стыдно вспоминать. Конечно, нужно когда-то и возвращаться миссионерам, и не все, может быть, поедут на новые места, нужно и здесь совершать служение, во всем должна быть вот водительство Божье, но у нас больше проблем от того, что мы... не хотим пожертвовать, не хотим отдать, не хотим по-настоящему жить. Друзья, очень много сковывает нас и не дают жить по-настоящему жизнь по плоти. Жизнь, когда мы отдаем вот часть вот своей сферы, отдаем плотской жизни. Ну, нам очень нравятся какие-то развлечения, мы бы хотели, чтобы не очень напрягая жить, хотели, чтобы не было никаких недостатков. Вы знаете, друзья, чем больше живу, тем больше Бог учит, чтобы жить верою. Вот хорошо, хорошо планировать что-то, осуществлять что-то, когда уже все вопросы решены, когда есть участники, когда есть транспорт, когда есть необходимые деньги на эту поездку, и так хорошо ехать, так хорошо вот что-то планировать. А когда надо выезжать, а в кармане вместо 70 тысяч всего 7 тысяч вот, ну, российских денег, и доедешь вот до границы, ну, чуть границу переедешь, а что потом делать, и начинает голова болеть, и давление поднимается. Господи, как я поеду? Как я поеду вот так? И совсем неожиданно Господь усматривает. Вот в последней поездке, вы знаете, друзья, с таким я переживанием думаю: Господи, ну где мы возьмем? Вот выезжать, ну там были предварительные согласования, были планы намечены, почему-то все это куда-то делось, и в общем, к моменту выезда ничего нужного нет. Доезжаем до Запорожья, это 100 километров от нас, появляется из зарегистрированной церкви брат, и вдруг у него вопрос: так а русских денег вы достаточно взяли? Да ну вот, 1007 есть. Так у меня 25 тысяч есть, на тебе, я отсчитаю, а потом отдашь, и все. И у меня через 2 минуты уже деньги лежат, до самого места доехать хватит. И я удивляюсь, думаю: Господи, как ты вот все-таки хочешь, чтобы шаги веры мы делали, чтобы мы могли не на плоть надеяться, не на вине. Конечно, я сторонник правильного планирования, я сторонник своевременного вот расставление всего на свои места. Но вот так Бог иногда ведет, а по плоти хочется по-другому. Друзья, плоть вообще очень изобретательна, очень она нас уводит далеко от истинной жизни в Боге. А Господь хочет наполнить нашу жизнь содержанием, которое было бы пригодно для вечности. В одном призывном стихотворении есть такая фраза: «А ведь рядом есть жизнь большая, как небо. В ней смысл жизни – Бог. Друзья, сегодня вот большинство присутствующих молодежь. Мы подходим к концу второй части нашего общения, и у нас есть такое согласие, чтобы призывать к покаянию, приглашать к покаянию. Живи на земле. Если твоя жизнь еще не такая, как должна была бы быть, если еще не все хорошо и не все посвящено, не все очищено, если ты чувствуешь, что о каких-то вопросах не хочется вспоминать, что-то хотелось бы очень исправить, сегодня есть возможность для молитвы. Сегодня есть возможность пройти сюда наперед, чтобы сказать это вслух всего народа Божьего. Мы считаем приемлемым молитву покаяния тех, кто впервые кается, приемлемым молитву покаяния тех, кому нужно, так мы называем, обновиться в служении или же обновиться в посвящении Богу. Потому что живи на земле – это благодать и этот подарок Божий. Если мы не использовали, нам нужно покаяться, нужно попросить у Господа прощения. Наше общение сегодняшнего дня подходит к концу, и мы сейчас будем молиться. Мы еще споем псалом, друзья. Наш обычай петь гимн – это помощь для того, чтобы подготовиться, для того, чтобы сосредоточиться. И чья жизнь не посвящена Богу, кто еще не решился сделать этот шаг, который поставит вас на ту сторону, где Бог определяет вот планы, где Бог рассчитывает на каждого из нас сегодня, есть возможность обратиться к Богу с молитвой покаяния, есть возможность посвятить себя Богу. Я недавно встретился с одной девушкой из наших вот иммигрантов, которая с родителями уехала в Америку. И мы задали ей вопрос: скажи, Наташа, а зачем ты опять приехала сюда? Почему? Что тебя побудило? Она говорит: я так почувствовала жизнь свою пустую. Мне так захотелось жить для Бога каждый день. Не просто когда-то пожертвовать что-то, не просто вот как-то прийти в собрание два или три раза в неделю. Мне так захотелось каждый день жить для Бога, пока есть время, пока есть здоровье, пока есть юность. Дорогой друг, кто сегодня получил этот подарок, живи на земле, это благословение. И живут на земле люди, но так ли живут? Наполнено ли содержанием? Наполнено ли волей Божьей и определением Божьим моя и твоя жизнь? Сегодня есть время для того, чтобы покаяться, для того, чтобы попросить у Бога прощения и поблагодарить Бога за время благоприятное, за длящееся милосердие Божье. Мы сейчас встанем все и споем гимн номер 451. Первый. Слышишь ли ты голос Божий? К сердцу твоему звучит. У дверей стоит прохожий. Слушай, что он говорит. Во время пения, у кого есть желание покаяться, кто желает помолиться молитвой покаяния, проходите, чтобы начать жизнь по-другому, чтобы поправить то, что было еще неправильно в нашей жизни.